Еще в салоне Костя подумал, что на пристани вряд ли будет безлюдно. И в принципе угадал, хотя сама пристань оказалась куда меньше, чем он ожидал. Жалкий мостик на пару лодчонок и никакая не пристань. Одну лодчонку как раз разгружали, и все подходы к мостику были перекрыты мрачными ребятами в долгополых плащах. Под плащами у них определенно что-то пряталось. Согнанные с мостика рыбаки терпеливо дожидались ожидания разгрузки чуть в стороне. Но Виарел повел Костю не к мостику, а прочь от него, по пустынному галечному пляжу, на котором визуально очень не хватало грибков, навесиков и кабинок для переодевания. Без налета курортной цивилизованности пляж смотрелся диким и грязным, и при ближайшем рассмотрении оказался именно таким. Диким и грязным, но это была грязь матушки природы, а не человеческий сор. Комки сухих водорослей, щепочки и ветки, принесенные морем, скелет чайки на серых, облизанных волнами камнях. Да уж, пластиковыми бутылками здешние пляжи захламить проблематично. Они прошли по пляжу не меньше полукилометра, пока Виарел не уселся прямо на гальку у громоздящихся в прибое скал. Между камнями шныряли непуганные крабы. Костя это ясно видел. Вот бы к пивку таких десяточек. Не впопад, подумал он, присаживаясь рядом с напарником. «Знаешь, что хуже всего?» — хмуро заявил Виарел через пару минут. «Что?» — переспросил Костя, даже не пытаясь угадать ответ. Виарел повернул голову и взглянул на Костю, как тому показалось, сочувствием. «С меня-то взятки гладки», — сказал он, вздохнув. «Я молдаван из задницы мира. Один как перст, если не считать подельников. А вот ты, друг мой ситный, подставился по полной». «В смысле?» — напрягся Костя. «Клондальцы знают, что у тебя есть подруга, и знают, где она живет. Да я родственников, думаю, разнюхали. Ты у них на крючке, понимаешь?» Костя попытался оценить его слова, и ему сразу же стало не по себе. «Ну, мы же вроде как заодно пока. Зачем клондальцам на меня давить?» «Давить всегда найдется за что. Не сейчас, так позже». Виарел умолк, пошарил рукой около себя и принялся один за другим швырять в набегающую волну мелкие камешки. Из очага, как сказали осведомленные граждане, недавно действительно чуть не запустили чуму к нам на землю. Но добрые люди этого не допустили, а теперь... Все. Года 2-3 активировать бомбу с чумой физически невозможно. Типа звезды разошлись. И Фертье это прекрасно знает, так что врет он тебе. Совершенно точно врет. «А тебе-то это откуда известно?» — недоверчиво протянул Костя. «От каких таких осведомленных граждан?» «Откуда, откуда?» — буркнул Виарел, швырнув особо крупный камень, который с плеском шлепнулся в воду у самых скал. Крабы кинулись в рассыпную, один даже на сушу в попыхах выскочил. «От людей из очага. Откуда ж еще?» Костя изумленно уставился на напарника. «Ты общаешься с жителями очага?» Виарел покачал головой, попутно оглядевшись. Поблизости никого не было, и протяжно вздохнул. «Салага ты еще, котяра! Врастать тебе еще в центрум и врастать!» Он внезапно поглядел Косте прямо в глаза, и взгляд у него был спокойный-спокойный. «В последний раз я с ними общался в поезде Тангол-Харитма, пока ты дрых, как сапожник. Собственно, эта встреча была важнее визита к Хетауце. Да и из очага в той паре был только один». «А второй кто?» — тупо осведомился Костя, не вполне понимая, зачем ему это знать. «А второй землянин, как мы с тобой. Он у этого, который из очага, проводником работает, когда нужно срочно ноги уносить. Правда, это я только теперь понял. Раньше гадал, зачем ему наш. Не сумки же таскать в самом деле». А оказалось все просто, и смысл всех наших теперешних телодвижений довольно прост. Когда-то очаг действительно запустил в центрум чуму, и это отбросило центрум на столетия назад. И сейчас кое-кто в очаге нацелился на землю, но не всем тамошним обитателям это по нраву. Везде есть ренегаты, понимаешь? Бунтари, недовольные или, наоборот, слишком прозорливые и дальновидные люди. И они идут против течения. Вот этот парень, с которым я общался, как раз такой. Он собирается спасти центрум, а заодно и землю, если тут все сработает. Правда, не бесплатно. Он тоже хочет хорошо жить. Просто зарабатывает не убивая, а помогая предотвратить убийство. И как же он собирается спасти Центрум и Землю заодно? Костя чувствовал, что в разворачивающемся вокруг него триллере увязает все глубже и глубже, но остановиться уже не мог. Вопросы сами вылетали из уст. Он хочет протащить сюда рецепт материала, который в условиях чумы возьмет на себя функции пластмасс. Чумы этот материал, понятное дело, не боится, и в Центруме останется стойким, и мы с Хитауце хотим наладить его производство, потому что в Центруме его действительно можно производить, хотя это поначалу и будет дороговато. «Какая-то особая пластмасса?» — зачем-то уточнил Костя. «Скорее, керамика», — поправил Виарел. «А мастера Хитауце Фертье говорил вроде как уже того», — вспомнил Костя внезапно, ему снова стало крайне неуютно, даже здесь, на пустынном пляже, в обществе всего лишь волн и крабов. Ну и Виарелла еще. Виарелл сделал значительное лицо. «Ты мастера Хитауце хоронить не спеши. Его голыми руками даже лисом вроде Фертье взять трудновато. Тем более здесь, в Таламазу». Костя подумал еще немного и осмелился на вопрос, который можно было смело назвать главным вопросом дня. Для него лично. Для Константина Степанова. Город Вологда. Россия. «Вира, скажи, а я-то тебе все-таки зачем, а? Только рюкзак таскать? По-честному скажи, не виляй». Виарел грустно усмехнулся. «Да затем же, зачем другие проводники? Чтобы смыться, если вдруг станет горячо». «Ты же сам проводник», — удивился Костя. «Херовый я проводник, котяра. Статичный. Мои врата открываются только в степь, к столбику с шарфиком ЦСКА. И обратно оттуда же. Так что извини, ты мне здесь позарез нужен. А я тебе, потому что без меня ты в Центруме долго не протянешь, и ты прекрасно понимаешь, почему». «Да», — с кислой миной подтвердил Костя. «Понимаю. Салага, ибо...» Потом вздохнул и добавил. «Интересно, сколько еще раз меня в ближайшие дни перевербуют?» «Надеюсь, ни разу», — серьезно ответил Виарел. «И надеюсь, ты понимаешь, что в плане спастись, если припечет, мы с тобой, как говорится, одной крови. Ну и это. Не подведешь? Не обижу. Я не Фертье, домик обещать не стану. Но если прокрутимся, как задумано, бери свою Машку и живи у меня в Гоойда, хоть до посинения. Работа найдется, причем не дурная и не больно пыльная. А все эти казаки-разбойники рано или поздно закончатся, не сомневайся». «Каким интересным образом?» «Элементарным. Сейчас разведка каждой державы все еще надеется опередить соседей. Но вскоре станет понятно. Единственный способ не остаться в дураках — это крышевать производство керамики из очага совместно и иметь с этого гарантированный кусок тортика. И казаки-разбойники тут же прекратятся сами собой. Наша задача — просто дожить до этого момента». Виарел порывисто поднялся на ноги. «Вот такие, понимаешь ли, пироги с котятами. Пойдем, клондальские шпики уже замаялись гадать, зачем мы здесь торчим. Сходим в один притон, не помешает». Костя тоже встал и уныло побрел за напарником. «Да уж», — подумал он с досадой, — «неважно из меня, Брюс Уиллис. Спасать мир точно не мой конек. Даже два мира — Центрум и Землю». Они неторопливо вернулись к пристани, где разгрузка уже завершилась. Мостик оккупировали рыболовы с совершенно обычными на вид бамбуковыми удочками. И повадки у них были точь-в-точь, как у вологодских коллег. На окружающих ноль внимания, только на снасти. Улочка, которая поднималась от моря к центральной площади, когда-то была замощена крупными, облизанными прибоем валунами. Но сейчас кладка выглядела старой и порядком размытой. Ну да, с гор потечет, что хочешь, размоет. Но кто-то же все это построил, и черепаху, и дорогу эту, и вообще городок. Выходит, не всегда правило в Таламазу лихая вольница. Обитал тут и мастеровой люд, ремесленники, созидатели. В Вскоре Виарел свернул на боковую улочку, петляющую вверх по склону. Тут тоже лежала печать былой ухоженности. Если не присматриваться к подробностям, домики с затейливыми башенками и балкончиками даже казались красивыми. Вдобавок, пышная южная растительность исправно скрывала трещины на фасадах. Давно не крашенные ставни и замшелую, местами проваленную черепицу. Впрочем, отметил про себя Костя, на крышах кое-где просматривались неоспоримые следы ремонта. Когда с потолка капает, поневоле разволнуешься, это вам не рассохшиеся ворота или немытые окна. Идти в гору было тяжеловато. Костя быстро запыхался и сквозь зубы нелестно отозвался о сидячем образе жизни, который до недавнего времени вел. Виарел искоса глянул на него и усмехнулся. «Эк, тебя пробрало! Не боись, почти пришли!» И действительно, метров через полста Виарел остановился перед очередными воротами, сплошь заросшими диким виноградом. Судя по тому, что виднелось над воротами, виноград увил в этом дворике абсолютно все, включая, собственно, дом. По самую крышу, а кое-где успешно взобрался и выше, прямо на черепицу. «Будешь смеяться», — сообщил Виарел. «Но фамилия человека, который здесь живет, — Мичурин». «Из Вологды?» — не особенно удивившись, уточнил Костя. «Нет, из Херсона», — буднично ответил Виарел, сунул руку в самую гущу виноградных листьев и коротко постучал. Звук получился тихий и шелестящий, но его услышали с первого раза. Открылась калитка, и чья-то рука отстранила из проема упрямые зеленые побеги. «Привет, Вира!» — по-русски поздоровался открывший. «Заходи!» «И вам не кашлять, граждане!» — весело отозвался Виарел. Внутри в тесном дворике Костя наконец-то рассмотрел хозяина. Мужчину лет 35-40, среднего роста, лысоватого, загорелого. Лицо ничем особо не примечательное, разве что взгляд хитрый, почти как у Виарела. Одет он был в полосатые шорты, а обут в обыкновеннейшие домашние тапки фасона поздней СССР с затоптанными задниками и резиновой подошвой. Двор был узкий, как ущелье, метра 4 в ширину, метров 25 в длину. Справа располагался дом, а слева, по всей видимости, высокий забор. Все так заросло виноградом, что рассмотреть подробности не удавалось. Только зев крылечко, да беседка в глубине двора. Вот и все, что уверенно опознавалось с первого взгляда. Хозяин подозрительно зыркнул на Костю. Виарел поспешил представить. «Это подельник мой, Костей зовут, а это Саша». Услышав земное имя, хозяин протянул руку и настороженно уточнил. «Из Тирасполя, небось?» «Нет, из Вологды», — ответил Костя, пожимая хозяйскую пятерню. Русская речь Сашу окончательно успокоила. «Пойдемте», — он качнул головой и, шлепая тапочками по пяткам, направился в беседку. Там обнаружился слегка накрытый стол, эмалированная миска с салатом, початый арбуз и пузатая бутыль, заткнутая корковой пробкой. Хозяин пошарил на полочке у стола и выставил на стол пару стаканов в дополнение к уже имеющемуся. В бутылке оказалось вино, терпкое и чуть сладковатое. «Давно объявились?» — поинтересовался Саша. «Сегодня», — кратко ответил Виарел. «Неужели соломейцами?» — удивился хозяин, наливая по второй. — «Сегодня только оломейцы пригребли, разгружались, всех от пристани разогнали». — «Нет, нас клан провел из Сургана». Спускались из предгорий. — «Клан?» — изумился хозяин. — «Фига себе, вас двоих?» — «Нет, конечно», — Виарел усмехнулся. — «Клан вел клан дальского советника, а мы так прицепом». — протянул Саша с пониманием. — «Советник — это да... Хотя все равно странно». Он помолчал и в сердцах махнул рукой. «Я уже ничему не удивляюсь. Столько народу понаехало, по городу не пройти. Я вообще стараюсь из дома не выходить. Ну их. Ты не знаешь, из-за чего все это? Сосед говорит, хотят порядок навести, жандармерию поставить, налоги брать. Суки». «Жандармерию это вряд ли», — усомнился Виарел. «Во всяком случае, не так быстро. Прямо сейчас ловят кого-то». «Кого-то», — подумал Костя, слушая и помалкивая. «Похоже, Саша этому Виарел не особенно доверяет. Даром, что почти земляк». «Да тут постоянно кого-то ловят», — вздохнул хозяин. «Хотя сейчас стрельбы по ночам меньше. Что есть, то есть. Ладно, рассказывай, чего привез? В этот раз налегке, признался Виарел чуть виновато. Но, в принципе, я хотел поговорить о поставках. Вам схемы в сборе все еще нужны? Саша поджал губы. В ближайшее время вряд ли. Запас у нас есть, а производство пока остановили от греха. Пока уляжется. А что, Хитауца перестал брать? Он уехал, небрежно сообщил Виарел, не глядя на хозяина. И я не знаю, куда. После этих слов Саша явно замялся, словно знал нечто такое, что к разговору имело прямое отношение, но разглашению не подлежало. В результате он суетливо налил по третьей. Костя еще и вторую-то не допил. Пить вино залпом, как воду, он не привык, но в конце концов как-то справился. Поставив опустошенный стакан на стол, Виарел неожиданно засобирался и встал. «Ладно, Саня, пойдем мы. Если кто будет спрашивать, мы в Черепахе, на втором этаже». «Ладно», — закивал хозяин и тоже поднялся. «Спасибо за угощение». Уже на улочке, спускаясь к местному проспекту, Костя недоуменно спросил. «Зачем мы туда вообще заходили? Просто нарисоваться, заявить о присутствии?» «Именно», — усмехнулся Виарел. «Теперь о нашем прибытии узнает весь город, даже те, кто сидит по норам и лежит на тюфяках. А нам сейчас это и нужно». «А почему?» — обреченно спросил Костя, в душе костеря себя за то, что не понимает таких простых вещей. «Для Виарелла уж точно все просто». «А потому, — сказал Виарел проникновенно, — что это ускорит процесс обнюхивания в высших сферах, и как результат прибывшие фракции быстрее сделают вывод. Надо не ножичками во тьме махать, а строчить отчеты своим правительствам и получать команду договариваться». «Хм, на таком уровне договариваться должны сами правительства, разве нет?» — усомнился Костя. «В конечном итоге, конечно, но для начала должны собраться фертье, сурганцы, пограничники и безопасность железной дороги. Это самые значимые игроки. Хотя может вмешаться еще Аламея. Там народ достаточно безбашенный, поэтому с ними поневоле считаются. Из чистого опасения как бы чего не вышло. Ну и Краймер со своими деньжищами в стороне явно не останется. Правда, я думаю, что тамошние воротилы сами никуда не полезут, подождут, когда к ним прибегут на поклон. А к ним неизбежно прибегут. И, как всегда, потом окажется, что Краймеру достался самый большой и вкусный кусок тортика. И, главное, единственный с розочкой». Тут Виарел умолк, потому что навстречу попалась компания ребят, внешне похожих на них самих. Такая же незамысловатая одежда и отсутствие оружия в руках. Людей с ружьями Костя повидал сегодня предостаточно и уже привык, что на безоружных тут смотрят как на пустое место. Ребята галдели что-то о ценах на пушнину, и, по мнению Кости, вряд ли бы услышали из их с Виарелом разговора хоть слово, но напарнику виднее, с этой мыслью Костя давно смирился. Остаток дня они вальяжно слонялись по городку, описывая замысловатые кренделя вокруг центральной площади. Боковые улочки были узкие и извилисты. Они заходили в ловчонки, мастерские и кабачки, иногда Виарел с кем-нибудь недолго шептался. Роль Кости сводилась к состоянию за плечом Виарела и по возможности сохранению на лице важного и невозмутимого спокойствия. А в кабачках еще и к опрокидыванию стакашка другого местного пойла. Если по-светлому пили в основном вино или пиво, то ближе к вечеру перешли на крепкое, и к сумеркам Костя изрядно нагрузился, но, к счастью, ясность мысли и твердость движений не утратил. По крайней мере, так казалось ему самому. Помятуя о наказе фертье, Костя все время из-под тишка разглядывал окружающих, но ни единой знакомой физиономии за весь день так и не встретил. Он еще твердо не решил, как поступит, если вдруг опознает тех ребят из первого в своей жизни центрумского вагона, но склонялся к мысли, что примет сторону Виарелла. А там будь что будет. Во втором часу ночи Виарелл отодвинул пустую рюмку, заявил, что на сегодня, пожалуй, хватит, и встал из-за стола. Они покинули очередной кабачок и вышли на улицу. Там Виарелл сжал Костин локоть и неожиданно трезвым голосом шепнул в самое ухо. «Береги спину». Костя вздрогнул и машинально сунул руку в карман с револьверчиком. Однако недолгий путь к площади оттуда, ко входу Черепахи, прошел без эксцессов. Они взяли у портье карбидную лампу, поднялись на второй этаж, посетили сортир в коридоре, а затем вошли в свой номер обманку, повернули стену и скрылись в потайных тупичках за нею. «Фух», — выдохнул Виарел шепотом, — «сегодня вроде бы обошлось». «Но ты все равно спи, чутко, котяра. и ствол под рукой держи. Под подушкой, например. Усек? Усек, кивнул Костя не очень смело. Воображение уже рисовало ему ночной штурм их замаскированного убежища. «Устраивайся», — велел Виарел. «Фонарь я с собой заберу». Костя разделся и заполз под легкое одеяло, с тоской размышляя, что не худо было бы сначала принять душ или хотя бы умыться до пояса. Однако удобства 21 века в тайнике отсутствовали. Спасибо, что хоть в коридоре сортир имелся. В соседнем тупичке погасла лампа, и Виарел тоже залег на слабо поскрипывающую койку. Первый день в Таламазу завершился. По большому счету, ничем. Засыпая, Костя размышлял о том, что же принесет день завтрашний, и был абсолютно уверен, он проснется утром, когда на улице уже будет светло, и только в их с Виареллом схроне продолжит хозяйничать темень. Но напарник сначала потеснит ее скудным светом карбидные лампы, а потом они выберутся наружу, навстречу новому дню. И этот день, надеялся Костя, принесет больше ответов, чем вопросов, и все недомолвки и недоразумения разрешатся ко всеобщему удовлетворению. И в конце концов Виарел и Фертье пожмут друг другу руки и обо всем полюбовно договорятся. И не надо будет прятаться от одних и скрываться от других. Никогда Костя не любил двурушничать. Если уж работал, так в полную силу и с полной выкладкой, без полумер. Но той частичкой повзрослевшего себя, которая повзрослела больше и раньше всего, Костя прекрасно сознавал. Подобные надежды — утопия, в которую возможно верить, лишь находясь в зыбком полусне. А на завтра, окончательно пробудившись и на свежую голову, над сегодняшними надеждами можно будет только горько поиронизировать. С подобными противоречивыми мыслями он и провалился в тревожный сон. Как оказалось, слова Виарелла Костя все-таки прочувствовал не головным, так спинным мозгом. Он проснулся задолго до рассвета. С чего он решил, что до рассвета еще далеко неизвестно? В Костином тупичке, равно как и в соседнем, царила абсолютная чернота. Но Костя все равно совершенно точно знал, сейчас глубокая ночь, и проспали они с Виареллом от силы 1,5-2 часа. Костя открыл глаза, ничего, естественно, не увидел, и целиком обратился вслух, поскольку больше все равно ничего не оставалось. Поначалу он слышал лишь лихорадочные удары собственного сердца, а затем уловил и то, что его разбудило. Тихий стук, скорее всего, в стену. Стук не имел ничего общего с условным, тем, что при вселении им показывал один из клондальцев. Кто-то осторожно шарил снаружи в комнате и зачем-то простукивал стены. Поворотный участок стены был сработан добротно и пригнан на славу. Да и в толщину был отнюдь не рисовой бумагой, поэтому Костя даже не особенно испугался, он был уверен, что простукиванием ночные гости ничего не добьются. И он оказался прав, минут через 10 визитеры угомонились, и в каморках воцарилась прежняя тишина. Еще минут через 10 кровать Виарелла тихо-тихо скрипнула, и Костя каким-то непостижимым шестым чувством понял. Напарник встал, на цыпочках вышел из своей каморки в общий коридорчик, какое-то время постоял там, а потом прокрался к Косте и приблизился к его койке. Костя ничего не видел и не слышал, а двигался Виарел практически бесшумно. Тем не менее, Костя совершенно точно знал. Виарел встал в ногах и слегка наклонился вперед, пытаясь уловить Костина дыхание. Уверенность эта была непоколебимой и беспрекословной, хотя разумного объяснения ей Костя не находил. «Я не сплю». Тихо-тихо, одними губами, прошептал он. «И я все слышал». Виарел скользнул вперед и присел сбоку от койки у самого изголовья. «Молодец!» — почти неслышно выдохнул он. «Ты условный стук запомнил?» «Да, и это был не он». «Точно. Кажется, они ушли. Ты правда молодец, котяра. Ничем нас не выдал, ни звуком. Больше всего я боялся, что ты с просонья пальнешь на шорох. Такое уже случалось. У напарника как-то раз нервы не выдержали». А уж он-то тертый был во многих передрягах. Даже Дима ему не чета. «Ствол у меня наготове», — заверил Костя. «Но стрелять я не собирался, будь спокоен». «Теперь буду. Ладно, спим дальше. Если снова придут, опять замерли и не дышим, ага?» «Ага, не беспокойся, я не паникую». Виарел сквозь одеяло сжал его руку. Костя отметил, что напарник сразу ее нащупал, не пришлось шарить, словно точно знал, где рука находится. Сжал и также бесшумно ушел к себе. Металлическая сетка на его койке еле слышно скрипнула. Какое-то время Костя лежал совершенно без мыслей в голове, машинально поглаживая шершавую рукоять револьвера под подушкой и намеренно не касаясь ни спускового крючка, ни курка. И вскоре вторично заснул, на этот раз действительно до утра, до нового стука в стену. На этот раз, к счастью, условного. Костя вскинулся, но Виарел его опередил. Тихо клацнул рычажком-стопором. Стена начала медленно поворачиваться. На всякий случай Костя сунул руку под подушку, где лежал револьвер. Вошел Фертье в сопровождении одного из своих ребят. Виарел поспешил закрыть и заблокировать дверь в стену. А потом шмыгнул к себе, видимо, одеваться. Костя тоже счел за благо надеть штаны, после чего направился в тупичок Виарелла, поскольку клондальцы вошли именно туда, а не к нему. Пистолет он хотел оставить под подушкой, но, подумав, все же сунул в карман. Фертье сидел на краешке, прикрытой одеялом койки, в ногах. Виарелл в голове, практически на подушке. Клондалец-охранник, опершись спиной о сходящиеся стены, занял стратегическую позицию в углу. Косте ничего не оставалось, как тоже встать у стены напротив койки. Фертье терпеливо дождался, пока Костя замрет, и тихо поздоровался. «Доброе утро!» Виарелл просто кивнул, Костя последовал его примеру, заранее решив помалкивать и рот открывать только, когда его впрямую о чем-нибудь спросят. «Гости наведывались?» — осведомился Фертье. «Наведывались», — подтвердил Виарелл. «Часа через полтора после нашего возвращения». Пошурудели во внешней комнате, постучали в стены и убрались. Особенно не шумели. Долго шурудели? Минут 10, вряд ли больше. Понятно. Коротко кивнул Фертье и сменил тему. Что вы делали вчера на берегу? Гуляли? Пожал плечами Виарелл. Ну и дела обсудили заодно. Ваши замыслы, господин Фертье, безусловно, весьма важны. Но мы с напарником вообще-то торговцы. Нельзя было обсудить в пивной? Поинтересовался советник. «Можно и в пивной. Мы там и обсуждали, собственно. Просто в какой-то момент захотелось развеяться, воздухом морским подышать. Ну и от ушей посторонних отдохнуть». «От чьих ушей?» «От любых ушей», — терпеливо вздохнул Виарелл. «У торговцев тоже есть свои маленькие тайны». Если Фертье и остался недоволен позицией и упрямством Виарелла, внешне он это никак не показал. «Что по основному вопросу?» — спросил он невозмутимо. «Пока ничего. Знакомые лица встречались, но вас эти люди вряд ли заинтересуют. Меня порой интересуют очень странные вещи и самые разные люди. Ответьте, кого из знакомых вы встретили? Мне кажется, это вас не слишком затруднит», — попросил Фертье. То есть он наверняка приказывал, но выглядело это как просьба. Виарелл пожал плечами. «Ну, к примеру, Дирека Смеша. Или Чен Фана. Да мало ли тут торгашей». Костя не мог припомнить, чтобы они вчера встречались с китайцами. Да и вообще он пока не видел в Таламазу людей восточной наружности. Но ему казалось, что Виарелл ничего не выдумывает. Он вчера переговорил с большим количеством людей. К чему выдумывать? А из местных? К Мичурину домой заходили, спокойно сообщил Виарелл. К Чесме, Грузину, Ириарте и Бородкову в конторы. Пару новых знакомств завязали. Да, кстати, в кабачке «Шишка» на Кирпичной. Заметил повара. Он похудел и осунулся, но я его все равно узнал. К нему не подкатывались. «Повара?» Фертье вопросительно поднял брови и поглядел на своего человека. Тот сделал малопонятный посторонним жест, и лицо советника сразу прояснилось. «А, это тот толстяк, который с Семецким работал». «Он самый. Говорят, после аферы с акциями эта парочка в Ларею подалась. А потом и дальше, чуть ли не в Хеленгар». «Рисковый он парень, если решил вернуться», — покачал головой Фертье. «После их подвигов и в Хеленгаре не больно спрячешься. Найдут и пристрелят. А уж тут... Впрочем, они сами себе хозяева. Значит, ничего интересного за вчера». «Абсолютно». «Жаль. Что ж, ждем еще сутки. Какие-нибудь вопросы есть по желанию?» «Пожеланий нет», — вздохнул Виарелл. «В смысле, выполнимых. А что до вопросов, так хотелось бы знать, кто к нам ночью в гости приходил. Что-то мне подсказывает, вам это известно». «Наверняка неизвестно, но полагаю, что приходили сурганцы. — ответил Фертье, как показалось Косте, не очень охотно. «С ними контакт уже был, и действовать по силовому варианту они станут вряд ли, но если представится шанс в тихом углу, вряд ли сурганцы его упустят, так что имейте в виду». «Спасибо за предупреждение», — кивнул Виарел. «А что за невыполнимые пожелания?» — поинтересовался Фертье небрежно. Виарел изобразил американскую улыбку. «Чтобы нас оставили в покое и отпустили на все четыре стороны». Фертье усмехнулся и встал. «Шутник вы, Виарел», — сказал он и похлопал молдаванина по плечу. «До завтра. Хотя лучше, чтобы все решилось сегодня к вечеру». На выходе рычажок повернул клондалец-охранник. Костя на секунду заскочил к себе надеть куртку, потому что Виарел явно собрался уходить, причем сумку свою он, как и вчера, захватил с собой. Секунду поразмыслив, Костя последовал его примеру и не оставил в тупичке ни единой своей вещи, чем заслужил одобрительный взгляд напарника. Завтрака в компании Фертье сегодня не предполагалось, поэтому Костя с Виареллом заглянули в конец коридора. Костя не упустил момент и почистил зубы над ржавым жестяным рукомойником. И продолжили вчерашний обход улочек и заведений Таламасу. С точки зрения Кости новый день мало отличался от вчерашнего. Виарел общался с разнообразными людьми. Костя находился рядом и помалкивал. Втихомолку разглядывать посетителей в кабачках ему быстро надоело. Прозная о его настроениях Фертье, вряд ли бы клондалец пришел в восторг. Первая половина дня промелькнула быстро и без каких-либо событий. После обеда часа примерно в 4 Виарел зачем-то снова отправился на пляж к уже знакомым скалам с крабами. И сел на прежнее место. Костя послушно следовал за напарником, не задавая лишних вопросов и, по правде говоря, не испытывая особого интереса или азарта. Таламазу начал ему приедаться. К разговорам Виарел сегодня расположен не был, в основном хмурился и часто заглядывал то ли в тетрадь, то ли в брошюру, которую ему всучили в небольшой ловчонке, одной из многих посещенных сегодня. Отобедали всего час назад, и Костю быстро стало клонить в сон. Он даже попробовал было улечься на гальку, но лежать оказалось неудобно и твердо, поэтому Костя снова сел. Виарел задумчиво курил, глядя в море. «Сдается мне, не случайно он сюда ходит», — подумал Костя отстраненно. «Чего-то он тут ждет. Или кого-то. И Фертье, черти его подери, это тоже подозревает. Тот расспрашивал сегодня». В собственной правоте Костя убедился в ближайшие же четверть часа. Он клевал носом и ерзал по гладкой поверхности крупного валуна, на котором сидел, когда чуть впереди них с Виареллом, примерно посредине между облюбованным местом и скалами, бесшумно открылся ход. Это был именно ход, ничем иным возникшая в полуметре над галькой овальная клякса быть не могла. В мире по ту сторону хода вечерело, а, возможно, наоборот, было раннее утро. Ощущался слабый намек на сумерки, то ли начавшие густеть, то ли, наоборот, готовые вот-вот развеяться. Размер хода по вертикали вряд ли превышал метр, скорее укладывался сантиметров 80. Перед ним Костя увидел двоих. Присевшего на корточки человека и странное существо, похожее одновременно и на обезьяну, и на маленького человечка. Эти двое, судя по всему, в центрум переходить не собирались. Они чего-то ждали у открытого хода. Фертье оказался прав. Костя моментально узнал в сидящем на корточках человеке одного из попутчиков по вагону до Харитмы. Хотя одет этот человек сейчас был не в камуфляжный костюм, а в достаточно легкомысленно выглядящую цветастую рубашку наподобие гавайской. И, насколько мог судить со своего места Костя, в шорты. К этому костюму очень подошли бы пляжные шлепанцы, но разглядеть обувку человека из очага было невозможно, потому что уровень почвы по разные стороны хода не совпадал. Со стороны центрума нижний срез проходил точно по камешкам. Со стороны очага, если ход был открыт оттуда, а не из другого места, отстоял от поверхности сантиметров на 30. Складывалось впечатление, что человек и второе существо пребывают не то в неглубокой ямке, не то ступенькой ниже по лестнице. Неизвестное существо одежд не носило. Оно было покрыто густым сероватым мехом, и это усиливало сходство с обезьяной. Человек поглядел на Виарелла, потом на Костю и снова на Виарелла. Боковым зрением Костя отметил, Виарелл коротко кивнул, по-прежнему молча. Тогда человек метнул что-то сквозь ход, небольшой сверток или пакет. С легким стуком это упало на гальку. Такой же звук, вероятно, издал бы завернутый в тряпицу камень, если его бросить на галечный пляж. Виарел опять кивнул. Человек едва заметно улыбнулся, повернулся ко второму существу и осторожно погладил его по голове, словно ребенка. В ту же секунду ход закрылся. К удивлению Кости, Виарел не кинулся поднимать передачку, он продолжал сидеть, как сидел, и молчать. Он даже не озирался, просто сидел, и все. И это почему-то поразило Костю сильнее всего. Примерно через минуту Костя осмелился кашлянуть, а потом задать вопрос. «Вира, что происходит?» «Тихо», — еле слышно произнес Виарел. Костя умолк. «Ерунда какая-то», — подумал он раздраженно. «Боится, что за нами подсматривают, что ли?» В целом, это было логичное предположение. Не зря ведь Фертье поутру спрашивал, зачем они ходили сюда вчера. Получается, наблюдают за ними. Незаметно и неотступно. И, возможно, наблюдают не только клондайцы. Это вполне согласовывалось с решением Виарелла забрать из черепахи все их скудные пожитки. А значит, в любой момент быть готовыми к внезапной передислокации. «Черт возьми!» — подумал Костя, неожиданно сбиваясь с насущного на философское. «А ведь основное, что привнес в мою жизнь Центрум, что подарила сама возможность открывать ходы в иной мир и перемещаться туда-сюда, это свобода. Свобода, к которой еще следует привыкнуть. Люди годами сидят на одном месте. Дом, работа, рыбалка, пивная. Вот и все разнообразие. Годами не выезжают из родных городов, городков и сел. Поездка в соседний райцентр — событие. Проезд через столицу — веха масштаба десятилетия. Нет, понятно, что средний класс мегаполисов ежегодно шастает по Турциям, Египтам, толстосумы не вылезают из Европы, Америк, но подавляющая эта масса обыкновенных работяг привязана к дому и работе пудовыми веригами. И работяг таких бессловесных в разы, в десятки раз больше, чем завсегдатаев системы «Все включено». Костя и сам был таким совсем недавно. Невыездным. За последние пару месяцев он посетил больше мест, чем за 15 лет взрослой жизни. Да и ребенком, где он в сущности успел побывать? С мамой в Крыму и совсем уж в нежном возрасте с отцом в Санкт-Петербурге? Больше и вспомнить-то нечего. А взглянуть на Виарелла, что ему стоит сняться и уехать за 3-9 земель? Да среди ночи разбуди, примет как должное, оденется, возьмет сумочку, хлопнет на кухне рюмку, потому что традиция, и в путь. Он и до столкновения с Центрумом таким был. Иначе как оказался бы в Вологде? Сидел бы у себя в Молдавии, растил виноград. Как выяснилось, быть легким на подъем не так уж и трудно. И понять это Косте помог именно Центрум. Теперь казалось, что зря он столько лет сиднем сидел в осточертевшем офисе и таращился в монитор. Надо было бросать это болото раньше, становиться на крыло, смотреть на мир не из одной и той же точки, а каждое утро снова и всякий раз восторгаться мыслью, что миров существует больше одного, и на его персональный век новизны уж точно хватит с избытком. Все эти рассуждения вихрем пронеслись в сознании Кости, отозвались легким холодком в груди и внезапно были прерваны голосом Виарелла. «Котяра!» — прошептал напарник. «Сделай вид, что ты прилег». А сам тихонько ползи и подбери образец. Понял? Понял, — прошептал в ответ Костя и послушно откинулся на гальку. Полежав секунд 10, он перевернулся со спины на живот, отпихнул в сторону сумку, чтобы не мешало, внутри тихо звякнули патроны, и пополз к валяющемуся на камнях свертку, который Виарел назвал образцом. Ползти было неудобно, а коленям так и вообще было больно. Тяжелый револьвер в кармане тоже комфорта не добавлял. Но Костя упрямо сокращал расстояние до цели и изо всех сил старался не слишком оттопыривать задницу. «Прячь!» — велел Виарел, когда он дополз. Костя протянул руку и взял сверток. Тот оказался куда легче, чем можно было ожидать. Чуть тяжелее пачки сигарет. Непонятно, что там вообще стукнуло при падении на камне. Рассматривать передачу времени не было. Костя, секунду поколебавшись, сунул ее в левый карман штанов. «Ползи назад!» Костя пополз и вскоре оказался на прежнем месте. «Чего дальше?» — прошептал он. «Садись, как раньше сидел». Костя напряг пресс и кое-как сел. А Виарел, наоборот, прилег на правый бок, опершись на согнутую в локте руку. Кажется, он сделал это исключительно для того, чтобы поглядеть туда, куда все время сидел спиной. Пляж в целом полого поднимался от воды к городку. В ширину он достигал полусотни метров. Наверное, когда-нибудь обитатели Таламазу построят тут набережную. А пока полоса гальки постепенно переходила в обычный грунт, поросший буйной, но уже успевший высохнуть травой. И небольшими деревцами, наподобие кипарисов. Только метрах в 200 от воды начинались строения, насколько Костя понял. Зады городских усадеб, отделенные от голого пространства живыми изгородями. Кое-где из зелени садов торчали крыши, шпили и башенки, так что если где-нибудь и засели наблюдатели из числа наводнивших Таламазу агентов, то, скорее всего, где-то там. Без оптики разглядеть, чем на пляже занимаются Виарел с Костей, было затруднительно. Но вряд ли хороший соглядатай станет пренебрегать оптикой. Это понимал даже Костя. «Ты запомнил, где живет Мичурин?» — тихо спросил Виарел. «Найдешь, если что?» «Найду». Костя поежился, хотя было тепло, даже жарковато. «Тогда запоминай еще. Если нас попытаются взять, я отвлекаю и вяжу. А ты беги к Мичурину, со всех ног. Не кроясь. Добежишь — хорошо, не добежишь — хуже, но в целом не смертельно. Если останешься на свободе, дойди до Мичурина и скажи, что образец не донес, отобрали. При самом удачном раскладе ты должен отдать Мичурину образец, а потом, даже если тебя схватят, уже пофиг, машина завертится». «Кто схватит?» — хмуро осведомился Костя. «Без разницы кто. Сурганцы, клондальцы, пограничники, неважно. Может так статься, что схватят одни, а другие потом отобьют. Просто если образец к тому времени уже будет у Мичурина, все в порядке. Скоро окажешься на свободе. Если не будет, вопрос затянется». «Надолго?» «Не знаю, как поведут себя высокие договаривающиеся стороны. Они обычно любят покапризничать, но есть хорошие шансы все закончить сегодня к вечеру». «Эх, ма», — вздохнул Костя сокрушенно. «Трудно жить на свете, ни хрена не понимая». «Да я тебя специально берегу, чудак-человек», — усмехнулся Виарел. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Расскажи это шпикам». Костя болезненно поморщился. «Особенно с урганцем. Они пока рожу в кровь не расквасят, не поверят, что я ничего не знаю». «Ладно, не ной, гвардия. Все равно мы в этом завязли по самые уши. Поздно оглобли поворачивать. Да и невозможно уже». «А раньше было возможно?» «И раньше невозможно, с момента посадки в поезд Тангол-Харитма. Только кто ж знал, я тебя до последнего держал в стороне, снотворного тебе скормил, чтобы ты лишнего в вагоне не увидел, не услышал, и то не помогло». «Снотворного?» — беспомощно переспросил Костя, медленно осознавая, до какой степени он являлся пешкой в чужих игрищах. «Ну а что мне оставалось? Я думал, сходишь со мной разок-другой носильщиком, да и все, зачем тебя в наши авантюры втравливать? Кто ж знал, что нас сдадут? Что охота на нас начнется, что меня подстрелят, а главное, что ты окажешься проводником, да еще лучше меня». «Кто хоть сдал-то?» — хмуро поинтересовался Костя. «Кого ненавидеть?» «Не знаю», — ответил Виарел грустно. «Фертье мне нашептал мастер Хитауце, но тут я Фертье ни на грош не верю. Плохо он осведомлен о наших с мастером отношениях, если такую чушь сморозил». Костя столь же грустно заметил. «Чаще всего предают именно те, кому веришь больше, чем себе. Ты меня сам так учил». «Ай, и ты туда же», — отмахнулся Виарел и украдкой огляделся. «Ладно, движника вроде нет. Надо потихоньку отсюда сваливать. Запомнил, что я сказал?» «Запомнил», — ответил Костя не очень весело. «Тащить образец к Мичурину. Всеми правдами и неправдами. Сдохнуть, но донести». «Не надо сдохнуть», — серьезно сказал Виарел. 100 лет живи, но образец доставь, уж будь так любезен». Они синхронно встали. Виарел сквозь зубы зашикал и принялся растирать затекшую ногу. И при этом опять же втихую оглядывался. Конспиратор хренов. Как ни странно, особого огорчения или страха Костя не испытывал. По-видимому, он шагнул за некую черту, за которой злиться на судьбу и бояться уже бессмысленно. Даже осознание факта, что в него опять могут стрелять, не слишком пугало. В какой-то мере Костю ободрял револьвер в собственном кармане, но в целом он просто привык, что находится в мире, где часто стреляют. Странное все-таки существо человек. Ко всему привыкает. Даже к опасности.